Судя по тому, как выжившие бойцы Булгаковых бросились бежать, им тоже стало известно, кто пришел по их душу. «Булгаковых собираются истребить», — срочно сообщила Мия. «Квартал оцепили неизвестные маги. Они убивают всех, кто пытается бежать. Если Совет Десяти не вмешается, всю сеть заблокировали. Булгаковы не смогут никому позвонить. Но я уверена, что за ситуацией наблюдают другие грандмаги. Хотя, нет». Мия посмотрела в небо, где сражались четыре грандмага. Магический туман покрывал небо, таким образом враги закрыли обзор для сторонних магов. Они хотят немного оттянуть время прихода помощи. Даже нескольких минут хватит, чтобы кровавый оружейник уничтожил основные силы Булгаковых. Я достал камень невидимости и сломал его. Ситуация критическая, нужно сделать все возможное, чтобы выжить. И если получится, помочь Булгаковым. Шансы правда имеются. Я оставил на дыхании дракона свою ману, поэтому легко нашел его местоположение с помощью астрального взора. Князь установил бомбу прямо под дорогой, как раз там, где должен пройти предполагаемый враг. Прямо сейчас по дороге бегут выжившие бойцы Булгаковых. Следом за ними неумолимо движется смерть. Я подобрался достаточно близко, чтобы увидеть, как грандмаг взмахом руки создает луч из металла и крови, который распылил каменную башню со всеми защитниками внутри. Мощь этого существа вышла далеко за пределы обычного мага. Он равен заклинателю, который создал боевой образ, понял я. Грандмаг двигался непринужденно, но быстро. Его лицо было скрыто алым туманом. Разрушив все каменные башни поблизости, грандмаг вдруг поднялся в воздух и полетел в центр квартала. Я мысленно выругался. Если он продолжит так лететь, то пролетит мимо бомбы. Я побежал, вытаскивая из пространственного кольца артефакт, который достался мне от церковников. Магическое кольцо, способное сохранить одну чару архимага. Примерно прикинув траекторию, я остановился. «Готовьтесь взорвать бомбу профессора», — сказал я вслух. «Меня должны услышать через микрофон в наушнике». Ответ пришел через секунду. «Что, как вы? Мы готовы». Это был голос князя. Я кивнул, дождался, когда грандмаг будет на нужном месте, и скинул с себя невидимость. Подал в кольцо ману. Даже если там будет защитная чара, она все равно привлечет внимание грандмага. Но нет, из кольца вылетел мощный луч света, который ударился в грандмага и отбросил его. К сожалению, кровавый оружейник совсем не пострадал. Он повернулся ко мне и полетел, выставив руку. Но я активировал портальную жемчужину и переместился вглубь квартала. В том месте, где я находился мгновение назад, поднялось алое зарево. Сломав еще один камень невидимости, я бросился обратно. Успел вовремя, чтобы застать момент активации дыхания дракона. В воздухе появился черный шар пламени, который превратил в ничто все, чего он коснулся. «Грандмаг попался?» – спросил я. «Он был на самом краю», – ответил мне напряженный голос. «Мы пока не знаем, погиб ли он». Я продолжил свой бег. Шар пламени медленно исчез, оставив на своем месте идеально ровный котлован и окровавленную фигуру на его краю. Кровавый оружейник пытался подняться с раскаленной земли. Он был весь покрыт ожогами, с его тела опадали куски алых доспехов. «Выжил», — констатировала Мия. Я протянул палец и активировал луч тьмы. Черная полоса вылетела из пальца и врезалась в голову грандмага, отбросив его прочь. Я побежал и выпустил еще три луча тьмы, все попали в голову. Но кровавый оружейник каким-то образом был все еще жив, хоть и не мог прийти в себя. Я активировал великую сферу тьмы и переместился внутри нее, оказавшись перед грандмагом. Коготь тьмы вонзился в грудь кровавого оружейника, пронзая его сердце. Но этого мало, он ведь маг крови, а значит обладает поразительной живучестью. Я выдернул клинок и активировал чару пространства, абсолютное искажение. Тело грандмага скрутило, изломало. После этого я отрубил ему голову. Думаю, в таком состоянии он точно не выживет. Если грандмаг имел с собой какие-то сокровища, то все они были уничтожены взрывом. Я отменил великую сферу тьмы и вышел из котлована. Битва в небе продолжалась. Чуть в стороне крутились дроны. Похоже, никто из выживших архимагов не решился броситься к раненому грандмагу, как это сделал я. Мы готовились выпустить наш самый мощный снаряд, раздался в наушнике спокойный голос князя. Но это могло не сработать. Благодарим тебя, хранитель. Я не ответил. За пределами котлована лежали изломанные, обугленные тела. Даже те, кто не попал непосредственно под взрыв, были убиты ударной волной. В сотнях метров от котлована не осталось ни одной конструкции, Все сравнялось с землей, а сама земля спеклась от жара и почернела. Вскоре битва в небе прекратилась. Враги снова проиграли, но в этот раз булгаковы прошли по самому краю. Я не стал прощаться с князем, а сразу покинул клановый квартал. У булгаковых впереди куча забот. Жертв сегодня было гораздо больше, чем в прошлые нападения. Грандмаг убил как минимум 5 архимагов, дежуривших во время атаки. Количество остальных магов в разы больше, погибло несколько сотен бойцов. Надеюсь, булгаковы прислушаются ко мне и предложат результаты исследования элементального баланса взамен на защиту. Я вернулся в общежитие и лег спать. Долго не мог заснуть, в голове крутились сцены атаки грандмага. А ведь мое ядро уже на 13-й ступени. В теории, я тоже могу владеть подобными чарами. Нужно лишь изучить их. Нет, пока не время концентрироваться на чарах. Сейчас нужно выделять все свое внимание на то, чтобы как можно скорее увеличить ядро до 14-й ступени и получить образ. С этими мыслями я и заснул. На следующий день я вновь отправился в Восточный Союз и продолжил собирать информацию. Ближе к вечеру написал Булгаков, от всего сердца поблагодарил хранителей и сказал, что союзники предоставили полноценную помощь. Этой ночью на территории булгаковых будут находиться аж 4 грандмага, и если враги придут, им конец. Также Булгаков аккуратно спросил, может ли он порекомендовать другие кланы, чтобы они тоже получили доступ к магазину хранителей. Мия по моей просьбе ответила, что позже даст ответ. «Как там дела у Любы?» – спросил я, сидя в ресторане и ожидая заказ. Только недавно закончил вылазку. Она сейчас свободно готовит эликсир развития ядра 6-й ступени. У нее 50% шанс создать эликсир развития ядра 7-й ступени и 10% – 8-й, – ответила Мия. Я кивнул. Ядро Любы лишь недавно достигло 6-й ступени, поэтому ее результаты весьма хороши. Но этого мало. Мне не хочется самому тратить время на создание эликсиров. Впрочем, самые ходовые – это эликсир развития ядра 7-й ступени, которые позволяют мастеру стать гранд-мастером. Магов, которые в силу своего таланта или способности застряли на ранге мастера, огромное количество. В 1000 раз больше, чем тех, кто не может подняться на ранг магистра. Я проверил апофеоз короля. Поток энергии достаточно стабильный. Он даже стал больше, все из-за кланов из Совета 10, которые узнали про торговлю булгаковых с профессором. Мия уже рассказала о 5 сообщениях на адрес профессора с просьбой продать дыхание дракона. Пусть Люба готовится, решил я. Увеличу ей ядро до пика 6-й ступени. Она выпьет эликсир и станет гранд-мастером. После этого откроем магазин для нескольких кланов, но с эликсирами не выше 7-й ступени. Поняла, сейчас передам, кивнула Мия. Вскоре мне принесли еду. Когда я доел, Мия сказала, Люба ждет. Я увеличил ядро своей лучшей и единственной зельеварки, после чего поехал к другому клану. Он находился в топ-100, на 83-м месте. Надеюсь, в нем я достану фамилии более могущественных кланов, связанных с зомби. Валентин уже прилетел в Содружество и даже успел посетить один клан. Он сразу нашел зацепки, не то, что в западных землях. Следующие 5 дней прошли в том же темпе. Я раскрыл фамилии 70 кланов предателей из Восточного Союза. Также у меня были фамилии 52 кланов из Южной Державы и 23 фамилии из Содружества. Я решил закончить с Восточным Союзом. Последние вылазки пришлось делать с помощью камней невидимости. Правда, которую я откопал, оказалась ужасной. 5 кланов из топ-20 были связаны с зомби. Самый могущественный, с 5 грандмагами, клан на втором месте. Один из самых больших в стране, в нем 8000 членов. Закончив с Восточным Союзом, я начал делать вылазки в западных землях. Как и думал, там тоже нашлись предатели, которые сидели очень высоко. За неделю поисков я нашел 20 кланов, включая клан на 7-м месте в топе. После западных земель я наведался в Содружество. Без Мии допроса слабого Валентин не обладал такой же эффективностью, как я. Но он сделал основную часть работы, мне лишь осталось найти кукловодов. В Содружестве им оказался клан Миллер, 5-кратка в списке сильнейших. Следом за Содружеством я отправился в Южную Державу. И за 3 дня нашел, кто из топ-10 связан с зомби. Им оказался клан Джайшанкар, на 3-м месте. Да уж, пробормотал я, разглядывая экран ноутбука. Мия создала несколько красивых таблиц, в которых показывались все кланы, связанные с зомби. Наверху – кланы из топ-10, а от них вниз расходятся ветви более слабых кланов. В сумме их было почти 200, а ведь это без учета тех кланов, что не работают напрямую на зомби, но продают людей. «Как считаешь, сколько лет зомби это планировали?» – спросил я. «Думаю, лет 500, не меньше. Хотя клан Миллер резко усилился 600 лет назад, может, и с тех пор начали», – задумчиво ответила Мия. Я кивнул. Ситуация складывалась крайне скверная. Если я опубликую эту информацию, точно получу массу энергии. Но во всем мире разразится война. Мне кажется, что зомби также стоят за наркотиками, предположила Мия, той самой адской пылью, на которую подсаживаются маги. Думаю, это тоже часть их плана. Но чтобы не складывать все в одну корзину, они использовали те кланы, которые не работали напрямую с ними. Вроде блоков, они не связаны с зомби, но активно торговали с кавками и другими предателями. Вполне вероятно, задумчиво кивнул я. Лиана пока так и не узнала, зачем блокам нужно было столько адской пыли. Продолжая рассматривать схему Ми, я пробормотал. Можно сбросить информацию только кланам с грандмагами. Это не должно вызвать паники. Я собрала контакты всех грандмагов, которые смогла найти во время наших путешествий, заметила Мия. Могу отправить на эти адреса. Посмотрим, что будет. Нет, я покачал головой. Пока рано. Мое ядро только на 5% от максимального размера. Каким бы сильным ни был резонанс, он не поможет мне увеличить ядро до следующего ранга. Тогда новые апофеозы? Да, я усмехнулся. Фокусник выйдет на международный уровень. 3 дня спустя. Телеканал Зия ТВ. Молодая индианка появилась в эфире и бодро заговорила. В сети появилось поразительное видео, как некий маг, называющий себя фокусником, гуляет по дворцу Махараджи Сингха. На лице девушки появилось почтительное выражение. Она легко поклонилась и продолжила. «Мы вам покажем некоторые кадры того вопиющего ролика». Кадр сменился. Появился фокусник, одетый в строгий фрак. Он гулял по мраморному коридору, стуча тростью. Фокусник зашел в какой-то просторный зал и приблизился к гигантской вазе. На чистом языке южной державы он сказал, «Вроде бы эта ваза, по легенде, была создана великим вариком, сыном Сафона». Фокусник протянул палец и нарисовал на вазе улыбающуюся какашку. «Так лучше», — довольно кивнул он. Снова появилась ведущая. «Махараджа Сингх уже назначил награду за голову этого преступника. По нашим сведениям, этот ужасный рисунок не стирается никакими методами». Девушка явно была возмущена. Преступник не остановился на одном злодеянии. Снова появился кадр с фокусником. Он зашел в спальню и остановился у кровати, на которой спал гигантский мужик. Он был размером с кровать, слои жира накладывались друг на друга, полностью закрывая интимные места. При этом от тела доносился оглушительный храп. Фокусник коснулся пальцем щеки мужчины и нарисовал на ней смайлик, после чего подошел к аккуратно сложенной одежде. Он взял белый шелковый носок и сунул его в рот Махараджи. Храп прекратился. Довольно покивав, фокусник спокойно вышел из комнаты. Он оставил отвратительные рисунки на лицах 4 жен Махараджи и 10 его сыновей. Воскликнула ведущая. На экране появились фотографии раздраженных индийцев, которые пытались закрыть ладонями камеры. Каждый, кто появился на экране, имел на лице смайлик. Причем смайлики были разных цветов, синие, желтые, красные. «Мы не должны оставить такое без наказания», – возмущалась телеведущая. «Правительство должно найти преступника и прилюдно казнить его». Мы с Лилит сидели на диване, смотрели по телевизору выпуск новостей из Южной Державы и смеялись. «Ты молодец», – вытирая проступившие слезы, – сказал я Лилит. «Очень ловко». «Спасибо», – она, продолжая хихикать, кивнула. «Уверен, клан Сингх пришел в бешенство от этого выпуска, вышедшего на телеканале Лилит. Кстати, он побил все рекорды, 1/5 страны смотрела его онлайн, и неизвестно сколько смотрели запись. Ведущая тоже молодец, искренне негодует, заступается за Махараджу, и открыто показывает, как его унизили. Мой новый ролик столько раз пытались удалить, что не сосчитать, но Мия умело восстанавливала его каждый раз. Ей даже пару раз пришлось иметь дело с магами элемента информации. Мы с Лилит пошли пить чай. Я по привычке проверил ядро и поморщился, рост снова остановился. Но теперь на 13%, фокусник сильно разозлил грандмагов из клана топ-1 Южной Державы и повеселил население 2 стран. Видео вышло и на колыбели, сразу вылетело в топы и набрало миллионы просмотров. Я задействовал 2 страны, и только тогда ядро продолжило расти. Сколько процентов? спросила Мия. 13. Куда теперь отправится фокусник? Все зависит от моей лучшей работницы. Я посмотрел на Лилит. Она под моим взглядом смутилась и заправила локон за ухо. Лилит последние пару недель активно пыталась выкупить заграничные новостные агентства или телеканалы. Это было очень непросто, но у нее есть уже немаленькие ресурсы хранителей. И она справилась. Думаю, Содружество будет лучшим выбором, сказала Лилит. Потом, Восточный Союз. В западных землях у меня пока нет ничего, но я работаю. Когда я навещу Содружество, то ролик станет популярным в трех странах. В нашей, в Содружестве и Южной Державе, они теперь знают про фокусника и с удовольствием посмеются над бедой соседа. Главное, хорошо подать. В идеале так же, как получилось с новостным роликом. В Содружестве получится, с улыбкой кивнула она. Там у нас тоже есть свой телеканал. Отлично, я поднялся. Провожать не надо. Подмигнув Лилит, я активировал астральные врата и переместился в общежитие. В последние пару недель я посещаю занятия крайне редко. Хорошо, если раз в 3 дня. Но сегодня надо сходить, посмотреть, что народ говорит о фокуснике. Всегда приятно послушать похвалу про себя. Как и ожидалось, все только и говорили, что о новом ролике фокусника. Довольный таким успехом, я прямо на занятии начал изучать ситуацию в Содружестве. Надо составить план и снова смотаться за границу, хе-хе. Глава 20. Столица Содружества, город Люсия, был назван в честь дочери Сафона. Но до наших дней сохранилось и старое название города, Париж. И сюда я прибыл, чтобы снять новый ролик фокусника. Ты потратил столько камней и душ на подготовку, вздохнула Мия. Разве это стоит того, можно было проникнуть в дом известного мага, как это было с кланом Сингх. Я не люблю повторяться. Передо мной возвышалось величественное строение из белого мрамора. Перед зданием стояла 9-метровая статуя первого правителя Содружества, Агорна Великого. Внутри здания каждая картина, каждая скульптура могла считаться произведением искусства. Это Министерство магии Содружества. Именно тут заседали парламент и Совет 10. Это здание было основным центром принятия решений. Каждый день тут работали сотни магов. Но сейчас, ночью, здание было почти пусто, и первым шагом для моего апофеоза стала его очистка от лишних людей. Я проник внутрь, оглушил всех охранников и забросил их в микроавтобус, который заранее пригнал сюда. Когда Министерство магии полностью опустело, я взялся за работу. Нужный ролик снял еще вчера, Мия его уже смонтировала. Я поместил в разные точки вокруг здания небольшие артефакты, похожие на колечки. Для каждого такого артефакта я использовал по одному своему камню метки. Я потратил 16 камней душ, чтобы сделать их. И это не считая 2 камней сути артефакторики и 1 камня библиотеки души. Закончив, я вышел из здания и ушел подальше. А затем подал ману в небольшой передатчик, который тоже походил на кольцо. Все артефакты в здании заработали, и через мгновение на месте Министерства магии появилась площадка, состоящая из обломков мрамора, камней, бетона и земли. «Готово», — кивнул я. «Выпускай ролик». «Сделано», — отозвалась Мия. Я телепортировался в общежитие и сел в кресло. Тут уже скоро утро, а в Содружестве глубокая ночь. Но думаю, что пропажу здания должны были уже обнаружить. Я взял планшет и посмотрел свой ролик. На нем я сперва прогуливаюсь по Министерству магии в разгар рабочего дня, а затем заявляю, что мне понравилось здание, и я хочу забрать его себе. Дальше идет смена кадра. Я подхожу ночью к Министерству магии, поднимаю трость и приказываю Министерству переместиться мне в карман. Мия создала очень впечатляющую картинку, как огромное и величественное строение уменьшается и залетает мне в карман сюртука. Затем я довольно киваю и ухожу. Отлично, я потер руки. Каналы Лилит готовы? Да, через несколько часов появятся репортажи в Гиперборее, Южной Державе и Содружестве, ответила Мия. Я кивнул и зевнул, но спать не хотелось, несмотря на сонливость. Надо подождать и посмотреть, какой эффект вызовет похищение Министерства магии. Кстати, само здание было перемещено в лес, в необитаемые земли. Возвращать такую громадину я не буду, слишком это дорого. Но вот подсказать местоположение, когда все уляжется, вполне можно. Вдруг они смогут как-то переместить здание силой нескольких грандмагов. На это даже будет интересно посмотреть. Как и ожидалось, ролик с воровством Министерства магии вызвал фурор во всех трех странах. В Гиперборее и Южной Державе зрители смеялись и радовались чужому несчастью, а в Содружестве люди не знали, как на такое реагировать. По сети разлетелась фотография, как толпа чиновников стоит перед тем местом, где стояло Министерство магии, и озадаченно смотрит перед собой. Такой ажиотаж очень благотворно повлиял на мое ядро, оно начало расти и уже достигло 19%. Следующей целью станет Восточный Союз, пробормотал я, изучая информацию. Хотелось придумать что-нибудь интересное. Тебе Света писала, хочет встретиться, поболтать, сообщила Мия. Я усмехнулся. Мелкая, наверное, увидела ролик фокусника и теперь сгорает от любопытства, хочет расспросить меня о подробностях. Разве ее отпустит? В последнее время в мире неспокойно. Нападения на Булгаковых хоть и прекратились, но о них до сих пор помнит. Половина высших магов клана погибла. Это число было бы больше, но Лимон смог воскресить многих. Без него каждый восьмой архимаг и магистр были бы убиты. Она собирается сбежать, а затем незаметно вернуться, пояснила Мия. Нет, пусть сидит в гимназии. Я с ней просто поболтаю. Проверишь, чтобы никто ее не подслушал? Хорошо. Я отписал Свете, и когда она ответила, что находится одна, позвонил. «Привет», – осторожно сказала она. «Можешь говорить без опаски, нас не услышат», – великодушно разрешил я. «Как ты это сделал?» – выпалила Света. «Как засунул здание в карман, разве такое вообще возможно?» Посмеиваясь, я ответил. «Это монтаж. На самом деле здание было перемещено с помощью сети сложнейших артефактов. Правда?» Чуть разочарованно спросила Света. «Да, а зачем ты это вообще делаешь? Ты будешь потом признаваться? Я делаю это, потому что так надо». Света хмыкнула и продолжила задавать вопросы. Мы с ней поговорили минут 20, и я вернулся к своим планам. «Сколько процентов?» Спросила Мия. Я проверил ядро. 23. «Как думаешь, до 30 дойдет?» «Должно», уверенно кивнул я. Я помассировал переносицу, продолжая думать над Восточным Союзом. «Есть у меня одна идейка. В Восточном Союзе существует титул Небесного Императора. Его выбирают среди сильнейших грандмагов страны. Обычно это кто-то из топ-10 кланов. Небесный Император Восточного Союза объявил, что в Азиатский Новый Год, 29 января, он выступит с речью и объявит нового Небесного Императора. До этой даты осталось 2 недели, времени на подготовку хватит. Теперь надо придумать, что именно следует предпринять. Из некоторых намеков, которые мы с Мией смогли найти у кланов предателей, зомби еще не готовы к полномасштабной атаке на людей. Они планировали, что это произойдет через лет 20. Но падение Кафок все испортило, и теперь зомби пытаются стабилизировать ситуацию. Скорее всего, они значительно ускорят свои планы. Но несколько лет им все равно нужно, чтобы вытащить из мира зомби своих сильнейших бойцов. Там имеется своя система, и переходом между мирами пользоваться не так-то просто. Поэтому я мог спокойно действовать и не опасаться, что начнется зомби-апокалипсис. Хотя, себя не обманешь, мне неизвестно, что взбредет в голову зомбакам. Ради того, чтобы эффективно использовать сведения о кланах-предателях, я в какой-то мере рискую миром. Отогнав лишние мысли, я набросал несколько возможных сценариев нового апофеоза. Затем обсудил все с Мией. Мы вместе изучили прошлые выступления Небесного Императора и утвердили план. «Это будет весело», — хихикала Мия. «Но тебя по всей стране искать будут». «Ну и ладно», — усмехнулся я. «А пока давай подумаем, что можно подарить человечеству от имени Артура Грига. Я ведь великий артефактор-магистр, нужно соответствовать этому званию. Нужно что-то простое и эффективное», — уверенно сказала Мия. «Желательно, чтобы оно было полезно для всего человечества». Я кивнул и открыл новость 3-дневной давности. Где-то на краю страны одно небольшое поселение полностью превратилось в зомби. Правительство подозревает, что зараза передалась через воду, хотя раньше зомби не использовали подобный способ заражения. Меня встревожила новость, когда я ее впервые увидел. У зомбаков было секретное оружие, они могут заразить людей по воздуху, как это сделали с Беляевыми. Но это должно быть непросто, иначе зомби давно бы уже заразили всех людей на планете. Были ограничения, но если зомби начали тестировать способы передачи заразы через воду, вслед за небольшими деревнями могут последовать города. «Я подарю миру очищающий камень», — решил я. «Очищающий камень низшего качества способен за раз очистить литров 100 воды, а камень высшего ранга обезопасит целое озеро. Скажу, что меня взволновала новость про деревню зомби, и поэтому я начал работать над очищающим камнем. Какие материалы нужны для него?» — заинтересовалась Мия. «Обязательно сперва обсуди это с Лилит», — мы можем хорошо заработать. Я скосил глаза на Мию и написал на листе бумаги формулу низшего очищающего камня. Она была простой, в качестве основного ингредиента использовался магический циолит. Кроме него требовались еще три материала, лазурит, серебро и цинк. Некоторых материалов не было в моей коллекции, поэтому я отправился в точку и закупился. После этого занялся артефакторикой. Очищающий камень выглядел как небольшая сфера, состоящая из трех цветов, синего, серого и серебристого. Цвета произвольно смешивались друг с другом. Чтобы артефакт работал, надо лишь зарядить его маной и бросить в воду. Я отправил очищающий камень Роме, он должен использовать свою метку души и придумать новую формулу, чтобы с ней справились местные артефакторы. И пока Рома этим занимался, я взялся за свой план апофеоза. Я решил выступить с речью вместо Небесного Императора, но для этого нужно что-то сделать с настоящим грандмагом. В последнее время мне все лучше даются чары архимагов. Я уже выучил 4 чары тьмы, 3 пространства и 2 огня, но все попытки соединить 3 таких чары в одну с треском провалились. Правда, я пока и не старался особо, мне нужны определенные чары. Кое-что мы с Валентином нашли, когда гостевали у щедрых соседей, а другое пришлось обменивать Лилит. Запас всяких разных чар у нас был немаленьким, и большинство из них не представляли для меня интереса. Зато для других кланов они могли быть крайне ценны. В общем, я еще далек от становления грандмагом, но мне хватало опыта и знаний, чтобы понять, с ними лучше не связываться. Особенно с грандмагом, который считается сильнейшим в Восточном Союзе. Поэтому я думал, как перетянуть этого грандмага на свою сторону. Сделать такое крайне сложно, в Восточном Союзе очень ценится репутация мага и клана. Если фокусник выступит вместо Небесного Императора, репутация грандмага может сильно пострадать. Будет очень сложно найти то, ради чего Небесный Император согласится на сделку со мной. Я отправился в Восточный Союз и пробрался в клан Небесного Императора, клан Сюань. Мия взломала сеть и показала мне всю информацию, которая нашлась на этого грандмага. Также она показала мне сведения, которые добыл насчет Небесного Императора клан Ван, тот самый, который находится в топ-2 и связан с зомби. Информация не обнадеживала. Небесный Император известен как очень упрямый человек, который дорожит репутацией. Он достаточно принципиальный и прожил на свете очень много, 170 лет. Вряд ли этот старик позволит фокуснику обесчестить свое имя. Кстати, оба клана, Ван и Сюань, находятся в очень натянутых отношениях. Может, сыграть на этом? На следующий день Рома закончил свое задание, он прислал новую формулу очищающего камня. Главных ингредиентов вместо 4 стало 7, но они все еще весьма распространены. Должно сработать. Я отправился прямо к Тине. Артур, удивилась она. Проходи, что-то хотел. После ареста ректора Академиум перестал работать со мной. Новый ректор либо не знал про делишки старого, либо не хотел связываться со мной и злить те кланы, которые ждут моего выпуска. Да, я создал новый артефакт, кивнул я. На лице Тины появилось сложное выражение. Она явно не понимала, что со мной делать. Это очищающий камень. Я достал сферу и подошел к ее столу. Он может очищать воду от грязи. Мне кажется, с его помощью можно защититься от зомби-вируса, который распространяется через воду. Я выглядел обеспокоенным. После моих слов Тина стала сосредоточеннее и кивнула. Она взяла камень и внимательно его рассмотрела. Это достаточно важный вопрос, чтобы я обратилась с ним к уважаемому грандмагу. Спасибо вам, я заметил, что позади нее стоит коробка с вещами. Вы переезжаете в другой кабинет? Да, Тина печально улыбнулась. С завтрашнего дня я не буду работать проректором, но спасибо, что пришел ко мне, сделаю напоследок что-то важное. Вас уволили, удивился я. Новому ректору не нужны старые проректоры, пожала плечами Тина. Не беспокойся за меня, я продолжу преподавать в Академиуме. Спасибо вам, что помогали мне все это время, я коротко поклонился. И тебе спасибо, с улыбкой кивнула Тина. Я пошел на занятия для старшекурсников. А после его окончания мне позвонила Тина и сказала, что грандмаг Жрейр очень заинтересовался моим новым артефактом. Он уже изучил его своей магией и уверен, что очищающий камень сможет помочь защитить воду от зомби-вируса. Тина попросила меня перечислить материалы, которые я использовал. Она сказала, что профессор Ми скоро возьмется за раскрытие формулы. И если ей удастся, о моем артефакте будет объявлено совету 10. После разговора я проверил свое ядро, но оно так и осталось на том же значении, на котором застыло, 32%. Надеюсь, когда новость опубликуют, а новостные каналы Лилит подхватят ее и распространят в соседних странах, ядро хоть немного подрастет. Я сосредоточился на предстоящем апофеозе. Я изучил семью Небесного Императора, вдруг у него есть больные родственники, и он согласится мне помочь, если я их исцелю. Но я никого не нашел. Ладно, остался последний вариант, напрямую связаться с Грандмагом. Благо, тот пользуется смартфоном и не сидит неделями в уединении. Это произошло на второй день после того, как я передал тени очищающий камень. Я находился в Ахиллесе, сидел за столиком и смотрел на себя в экране. Мия гримировала мое лицо и одежду под фокусника. «Готово», — сказала она. «Звоню, сейчас Грандмаг должен быть дома. С 7 до 8 вечера он обычно читает в своей личной библиотеке». «Да, давай», — кивнул я. Пошел звонок. Я принял расслабленную позу и прикрыл глаза, прогоняя в голове различные сценарии нашего разговора. Наконец, спустя пару минут, мне ответили. На экране появилось хмурое лицо лысого старика с усами. Когда он увидел меня, его седые брови слегка приподнялись. «Приветствую вас, Небесный Император», — заговорил я. «Меня зовут Фокусник. Может, вы слышали обо мне?» Мия переводила мою речь, так что старик без особых проблем понял меня. «Узнал», — кивнул он. «Что ты хочешь, Фокусник? 29 января вы обратитесь к народу и передадите титул Небесного Императора другому. Я бы хотел сделать это за вас. Не подумайте», — я приподнял ладонь. «Мне не нужно назначать кого-то Небесным Императором. Я просто хочу повеселиться». Старик еще сильнее нахмурился и пробормотал. «Почему не отключается? Что вы хотите взамен?» Продолжил я. «Хотите, я украду для вас какой-то артефакт, или добуду вам лекарство, которое поможет вам продлить жизнь, или зелье, которое сделает вас моложе, а может, вы хотите информацию, которая поможет уничтожить клан Ван?» Старик внимательно посмотрел на меня. «Ваша жена, бесподобная Жунь, очень обрадуется зелью омоложения», продолжал я искушать. «Вы ведь слышали о нем, зелье, которое вернет вашей жене молодость. Я могу проникнуть к Булгаковым и добыть для вас несколько штук. Или, может, вы хотите кинжал золотого дракона, который хранится у клана Фэн? Он идеально подойдет вам, Небесный Император. Назовите цену, за свои шалости я готов щедро платить». Старик некоторое время не отвечал. Наконец, он медленно кивнул. «Из твоих уст течет мед, Фокусник. Я готов с тобой говорить». Глава 21. «Здравствуй, маленький фокусник», с улыбкой сказал Небесный Император. Я смотрел на его довольное лицо в экране своего смартфона и морщился. Этот жадный старик согласился на сделку, только вот он требовал непомерно много. По сути, он захотел сразу все: способ законно уничтожить клан Ван, лекарство для продления жизни, зелье омоложения и кинжал золотого дракона, хранящийся в чужом клане. В ходе переговоров я смог избавиться от последнего пункта. Добыть этот артефакт было бы очень тяжело, но все остальные пункты пришлось выполнить, кроме информации про клан Ван. Ее, вместе с еще тремя зельями омоложения, я предоставлю после выступления. «Приветствую вас, Небесный Император», — склонил я голову. «Ты выглядишь невеселым, маленький фокусник. Почему?» Я мысленно пожелал ему подавиться во время еды и ответил. «Вы ошибаетесь. Я очень даже веселый». При этом моя мимика явно выражала печаль. Старик посмеялся и сказал. «Моей благоверной очень понравился подарок, фокусник. Зелье омоложения великолепно. Твоя пилюля здоровья также творит чудеса. Я себя чувствую на 10 лет моложе. Рад, что вам понравилось», — кивнул я. Не стал говорить, что внешне старик совершенно не изменился. Чтобы создать пилюли здоровья, мне пришлось использовать пожирающие камни Алисы. Я нашел трех членов клана Сюань, которые были потомками старика и при этом преступниками. Убил их и создал три пилюли здоровья. Метод похожий на тот, который использовала Лиана. Но если ей приходилось самой искать жертв и убивать их, я все делал за старика. При этом он, конечно, ни о чем не знал. «Давай перейдем к делу», — старик стал серьезнее. «Приезжай завтра в мой дом. Оттуда поедешь в Пекинский дворец на моем автомобиле. Если твои навыки и правда так чудесны, как ты говоришь, твоих способностей хватит, чтобы обдурить всех, кто будет там находиться». Старик с ехицей смотрел на меня. Похоже, он не верил в мои возможности. Но мешать мне он не станет, На самом деле, ему даже выгодна моя выходка. Если я сорву церемонию, то как минимум до следующего года он останется небесным императором. Об этом рассказала Мия, когда изучила историю Восточного Союза и законы страны. Вы уже придумали, что скажете людям? Спросил я. Это был тонкий момент. Небесному императору придется очень постараться, чтобы сохранить свою репутацию. Придумал, улыбнулся он. Но это уже не твое дело, маленький фокусник. Если мы все решили, жду тебя завтра. Бывай, старик. Я махнул ему и отключился. Ты не боишься? Спросила Мия. А вдруг он захочет тебя поймать, когда ты к нему приедешь? Ты же следишь за ним, и он никаких ловушек не готовит. Может, он собирается сам со всем справиться, мы же не знаем. Я пожал плечами и сел за рабочий стол. Если старик попытается меня поймать, ему же будет хуже. Я просмотрел новости. Мой очищающий камень все еще на верхних страницах. Этот артефакт очень понравился чиновникам. Они тут же захотели добыть его для своих кланов и городов. Я продал формулу всем желающим, и вся страна узнала об очищающих камнях Артура Грига. В тот день мое ядро немного подросло, на 3%. Лилит постаралась, чтобы и в соседних странах узнали про артефакты и его полезные свойства. До этого она уже подогрела аудиторию, рассказав о деревнях, которые из-за отравленной воды полностью превращались в зомби. В общем, имя Артура Грига стало еще популярнее. Но жаль, что это не сильно помогло мне. Завтра азиатский Новый год, и мне предстоит с помощью маски Многоликого надуть сотни магов. Среди них будут архимаги и даже грандмаги. Да уж, это будет непросто. Но я тщательно подготовился, должен справиться. Глубокой ночью я телепортировался в столицу Восточного Союза. Тут только занималось утро. На такси я поехал в квартал клана Сюань. Благодаря маске Многоликого я выглядел как азиат средних лет, обычный офисный клерк. Охранникам на входе я сказал, что меня зовут Ли Чжу. Это было оговоренное имя. Меня должны были проводить к небесному императору. Старик находился в отдельном здании, в его огромном кабинете с мини-библиотекой и отдельным местом для занятия каллиграфией. Когда меня проводили внутрь, старик сидел за столом и кисточкой что-то писал. Он закончил, аккуратно убрал инструменты и поднялся. С любопытством оглядел меня и слегка неуверенно спросил. «Это ты, маленький фокусник?» «Да», я легко поклонился. «Приветствую вас, великий небесный император», старик хмыкнул и попросил. «Покажи, на что ты способен». Я посмотрел на него, и маска Многоликого начала действовать. Мое тело начало меняться. Я стал меньше, мои волосы на голове исчезли, под носом появились седые усы. «Небесные боги», — пробормотал Грандмаг. «Впервые я вижу подобную магию. Что это такое?» «Небесные боги», — повторил я за ним, копируя движение. «Впервые я вижу подобную магию. Что это такое?» Старик поморщился и махнул рукой. «Там моя одежда. Переодевайся, через 10 минут выход. Надеюсь, ты не станешь злоупотреблять моей внешностью». «Не стану», — кивнул я, хотя возникла мысль попросить в долг у архимагов несколько артефактов, а потом пусть небесный император с ними расплачивается. Но я не стану так делать, все-таки старик пошел мне навстречу, хоть и попытался содрать с меня как можно больше. Я переоделся и в назначенное время вышел. Меня ждали трое телохранителей. Они проводили меня к небольшому кортежу. Я сел в автомобиль, в котором уже находилась помощница небесного императора, женщина средних лет. Она тут же начала что-то говорить. Мия переводила мне, я молча кивал. Женщина напоминала, как себя вести с различными кланами. В последнее время с кланом Ли у нас прохладные отношения, они отказываются продавать рудник редкоземельных металлов в провинции Сычуань. Поэтому можете проявить легкое пренебрежение. К клану Фань стоит обратить чуть больше внимания, мы хотим выкупить их автомобильный завод. И сейчас на стадии торга. Женщина говорила и говорила. Мне скоро стало скучно. Даже жаль немного небесного императора. Столько всего надо запоминать. На кого надо холодно посмотреть. На кого с намеком. На кого с вызовом. Столько нюансов. А про речи не говорю. Кому какие намеки надо дать. Кому припоминать предков, которые тысячу лет назад задолжали клану Сюань. Или напомнить про их недостаточно высокий возраст. В общем, жуть. А ведь сам небесный император тоже много чего знает, и женщина только дополняет его знания. Наконец, мы приехали. Я вышел и уверенно направился в Пекинский дворец. В последние несколько дней я просмотрел много видеороликов с небесным императором и научился умело подражать ему. Везде были азиатские лица. Я кивал, улыбался, открывал рот, за меня говорила Мия. Она подсказывала мне, кто есть кто и как надо действовать. Я старался не ошибаться, но без осечек не обошлось. Например, вместо того, чтобы напомнить клану Чжан про их вероломных предков, которые 300 лет назад совершили какое-то преступление, я улыбнулся им и покивал. Или с презрением посмотрел на человека, который являлся другом старика Сюаня. Тот аккуратно извинился за действия своего сына. Я не понял, что там случилось, но на всякий случай покивал и пошел дальше. Наконец, настало время церемонии. Я был очень напряжен и сосредоточен на своей миссии, поэтому Мия переводила мне лишь самое важное. Азиаты выступали на сцене, что-то говорили, им хлопали. Наконец, настала и моя очередь. Заиграла торжественная музыка, Мия шепнула. «Пора». Я встал. Мое место было в первом ряду, у самой сцены. Поэтому я быстро поднялся и подошел к микрофону. На меня смотрели несколько сотен человек. Среди них 70% – маги. Самые важные люди страны. Операторы направили на меня камеры, передавая картинку в прямом эфире. Прожекторы хорошо освещали сцену, чтобы миллионы телезрителей смогли ясно увидеть выступающего. Вон тот старик в первом ряду, будущий небесный император, тихо сказала Мия, указывая лапкой. Я посмотрел в ту сторону и увидел серьезного деда с полуседой козлиной бородой. Ладно, пора начинать. Я открыл рот, и Мия заговорила старческим, но сильным голосом. Я устал, я ухожу. Мой преемник, фокусник. Подчиняйтесь ему. Пока толпа внизу ошарашенно молчала, моя внешность изменилась. Я превратился в фокусника. На мне был величественный золотой халат с драконьими узорами, в руках появился скипетр. Я грозно оглядел людей и зашептал слова. Мия громко повторяла их на восточном языке. «Восточный союз ждут великие реформы. С завтрашнего дня я отменяю все налоги. Каждый архимаг теперь обязан говорить стихами. Каждой обезьяне даруется титул аристократа. Я активировал артефакты, которые заранее заложил сюда». На сцене появилась иллюзия группы обезьян. Она начала аплодировать мне и громко кричать, кивая головами. В зрительном зале тоже появились обезьяны, они хлопали мне и яростно поддерживали выкриками. Я кивнул группе обезьян, величественно махнул рукой и активировал камень невидимости. Под его действием я быстро убежал за сцену и активировал астральные врата. Надо успеть. Фух, выдохнул я, очутившись в общежитии. Грандмаги не успели среагировать. Мия сидела на моем плече и громко хихикала. Одна обезьяна попыталась прыгнуть на человека, тот закричал и использовал магию, сказала она. В том зале начался переполох. Я не сдержался и рассмеялся. Если честно, хотелось это сделать еще во время выступления, но я терпел. Проверил ядро, и настроение подскочило еще больше, уже 39%. Скоро телеканалы Лилит покажут то, что произошло в Восточном Союзе, и это подстегнет очередной рост ядра. Довольно посмеиваясь, я открыл ноутбук и полазил по сети. Пока информации о речи Небесного Императора не было, через полчаса Мия сказала. Старик Сюань выступил с речью. «Показать? Давай. Интересно, как он выкрутится». На экране появилось изображение старика. Тот сидел на коврике за небольшим столиком и пил чай. Рядом с ним сидела и улыбалась женщина средних лет. «Маленький фокусник пришел ко мне», — важно сказал Небесный Император. «Он сказал мне, я смогу стать тобой и рассмешить всю страну». Он сказал, я смогу обмануть всю твою страну, все правительство будет одурачено мною. Старик отпил чаю и поставил пиалу на стол, я не поверил ему. Он хочет обмануть всю страну, пусть попытается. Я был уверен, что один маг не способен на такое. Был уверен, что наша система достаточно крепка. Что ж, я ошибался. Если человек в одиночку смог обмануть весь Пекинский дворец, значит, нам есть над чем работать. Пусть выходка маленького фокусника будет уроком для всех нас, будь он врагом, который хотел навредить. Даже не хочу о таком думать. Небесный император вздохнул и слегка покачал головой. Репортер спросила, скажите, как ваша супруга смогла так помолодеть? О, это хорошая история. Небесный император улыбнулся. Я сказал маленькому фокуснику, докажи мне, что ты заслуживаешь спорить со мной. Достань мне зелье омоложения для моей благоверной, тогда я посчитаю тебя достойным. Он достал зелье. Небесный император с нежностью посмотрел на жену. Вот старый прыщ, проворчал я. На самом деле, им будут многие недовольны, заметила Мия. Но он не потеряет репутацию. Он выставил выходку фокусника как выявление слабых мест в системе защиты. «Да и ладно», — отмахнулся я, — «его слова только помогут мне стать популярнее. Главное, что ядро продолжает расти. Что дальше?» «Фокусник уже навестил все страны, кроме западных земель», — задумчиво сказал я. «Хоть у Лилиты нет там новостных каналов, но маневр фокусника подхватит все остальные страны. Поэтому давай подумаем, что мы можем сделать в западных землях. А когда отправишь небесному императору информацию про клан, попрошу его подождать дней 10. Вряд ли он будет настаивать. Я собирался расплатиться с небесным императором во время реализации плана. Грандиозная демонстрация предателей. Но сперва нужно увеличить ядро как можно больше. У тебя сейчас достаточно камней душ», — задумалась Мия. «Может, снова создать купол над столицей, с какой-нибудь нелепой меткой души. Проблема в том, что владельцы таких меток души в мире заклинателей малоизвестны», — пробормотал я. «Саму метку могут обсуждать, чтобы посмеяться над ней, но вот ее владелец никому не известен». «Я замер». «Уже понял», — с усмешкой спросила Мия. «Астрал», — я кивнул. «Могу снова отправиться туда и поискать информацию, а уже потом найти человека тут, дать ему браслет дара и за несколько дней наделать нужных камней меток. У тебя есть подходящие метки душ на примете?» «Нет, мне нужно выпить эликсир памяти». Я достал из пространственного кольца нужный эликсир и выпил его. На этот раз мне нужны были странные метки душ. Неважно, кто ими владел, об этом я узнаю позже. После недолгих поисков я нашел несколько вариантов. Обсудил их с Мией, выбрал один. Затем вколол себе препарат для астральной комы. У меня небольшой запас в кольце. Оказавшись в астрале, я быстро сориентировался и полетел к аурам. Заметил, что в этот раз чувствую себя еще увереннее. Скорее всего, я продержусь еще дольше. Получается, длительность пребывания в астрале напрямую зависит не от ступени ядра, а от его размера. Интересное наблюдение. Вскоре я достиг мира заклинателей. Не стал спрашивать у случайных людей, сразу полетел к ближайшему пункту обмена информацией. Там мне повезло довольно быстро найти два имени. Взамен я передал формулу заклинания ледяного луча. Чтобы не терять зря время в астрале, я погрузился в состояние медитации, обдумывал, как соединить три круга чар Архимага. В какой-то момент осознал, что уже проснулся. «Ну как?» – спросила Мия, когда я открыл глаза. «Два имени», – кивнул я. «Сколько меня не было?» 4 часа. «Приемлемо». Я написал Лилит и объяснил ей ситуацию. Она ответила, что в ближайшее время узнает о носителях нужных мне меток душ. Я снова проверил ядро, уже 46%. Пока растет, отлично. Дико хотелось спать, я ведь почти не спал ночью. Поэтому я лег в кровати и почти сразу отрубился. Проснулся, когда на часах было 4 дня. Лилит уже связалась с нужным человеком, сказала Мия, когда я сел. «Он получит браслет дара завтра». «Отлично», я поднялся и пошел в ванну. Пока умывался, думал над предстоящим апофеозом. Мне понадобится около 12 камней меток. Сделаю их за 3-4 дня. Апофеоз будет на уровне воровства цветов, но забавнее. Нужно хорошенько подготовиться, найти местоположение нужных координат, куда я помещу передатчики, просчитать все последствия. Я занялся этим сегодня же. Переместился в западные земли, и там Мия составила список координат, которые мне предстояло проверить. Я 6 часов ездил по городу, пока наконец не вернулся в общежитие. В следующие 4 дня я готовился к апофеозу. Владельцем браслета дара оказался мужчина средних лет, одинокий маг, который запил, узнав о своем даре. Но ничего, когда я добыл нужное количество камней меток, Лилит разрешила ему передать браслет одному человеку из списка. Мужик очень обрадовался и на следующий день вступил в клан Неумеговых, который находился в топ-200. Неумеговы тоже были рады получить браслет дара, так что все остались довольны. «Теперь нужно прогреть аудиторию», — сказал я Мие, проснувшись. «Выпустим ролик от имени фокусника». «В Вашингтоне?» «Да». «Я отправился в западные земли, гуляя по оживленной аллее», — тихо заговорил. «Мия позже наложит нужный грим, сменит одежду и сделает голос громче. Этот город не знает про меня», — вещал я, — «не знает про фокусника». Я остановился и задумчиво посмотрел на толпы людей, которые шли мимо. «Я сделаю так, чтобы этот город очень надолго запомнил мое имя. Это случится завтра, ждите». Я подмигнул, и Мия прекратила съемку. Осталось закончить кое-какие детали, и можно запускать последний апофеоз в программе «Путешествие фокусника вокруг света». Глава 22. Лилит сидела на диване и хихикала. Перед ней был открыт экран ноутбука, на котором шла прямая трансляция с западных земель. В Вашингтоне царила паника, люди бегали по улицам и кричали. Автомобили сигналили, ревела сирена. И посреди этого хаоса спокойно прогуливался фокусник. Он подошел к растерянной паре и спросил. «Вы запомнили мое имя?» «Фокусник», — выкрикнул парень. «Фокусник», — повторила девушка. «Да-да», — фокусник покивал и обратился к красному от злости полицейскому. «Уважаемый, вы знаете меня?» «Фокусник», — рявкнул тот. «Фокусник, фокусник». Затем он вдруг остановился и побежал на героя. Полицейский словно требовал ответа. «Фокусник, фокусник, вижу, вы хорошо запомнили мое имя», — покивал Артур. «Я пойду дальше». Лилит улыбалась, наблюдая за действиями своего босса. Она сильно удивилась, впервые услышав его план. Он и правда хотел сделать так, чтобы целый город мог произнести только одно слово. По всей столице люди не могли сказать ничего другого, только «фокусник». «Это забавно?» – спросила голограмма Ники, появившаяся рядом. «Да, весьма», – кивнула Лилит. «Не думала, что существуют настолько странные метки души». «Согласна, это довольно необычно», – кивнула Ники. Фокусник продолжал ходить по улице и задавать людям разные вопросы. Ответом всегда было одно слово «фокусник». Я вернулся в общежитие и рухнул в кресло. Настроение было приподнятым, апофеоз отлично сработал. Весь мир смотрел и смеялся. Показатели просмотров во всех 5 видеохостингах зашкаливали. Ядро тоже росло, уже перевалило за 55%. Одно расстраивало, этого апофеоза не хватит, чтобы достичь пика. Придется думать, что делать дальше. Купол над Вашингтоном исчез лишь к вечеру, и люди вновь смогли нормально говорить. К тому моменту ядро уже перестало расти, оно остановилось на 66% от максимального размера. Но к этому времени я уже придумал, как буду действовать дальше. Я решил ударить по всем фронтам. Сейчас имя Артура Грига весьма известно в мире благодаря его очищающему камню. Лилит постаралась и донесла опасность отравленной воды в остальные страны. Профессор и хранитель тайн имели сильную узнаваемость, но лишь в пределах Гипербореи. И то их слава уже давно затмилась насущными делами. Поэтому я решил их реанимировать. Для начала я выпустил новый ролик от имени хранителя тайн. В нем я сказал, что смогу еще раз исцелить людей, которые за последние недели превратились в зомби. Также я сказал, что хранители скоро откроют свой онлайн-магазин и поделятся ссылкой с некоторыми кланами. Это видео било сразу по двум направлениям. По простому народу, который восхвалял хранителя тайн за его милосердие, и по кланам, которые очень хотели торговать со мной. Также определенный эффект был и за границей. Лилит показала мое старое видео с исцелением зомби. О нем хоть и слышали, но по телевидению никто не пиарил соседей. Благодаря Лилит узнаваемость хранителя тайн стала значительно выше и обогнала даже маску Артура Грига. Остался лишь профессор. Новое видео я записывал через 2 дня после того, как фокусник пошутил над Вашингтоном. «Приветствую вас, уважаемый», тут Мия вставит конкретное имя. «Я, профессор, глава организации «Вирус». Недавно моя организация разоблачила великий план наших врагов в Гиперборее. Мы раскрыли имена предателей, и правительство страны смогло остановить страшную катастрофу. Сегодня я хочу сделать то же самое, поделиться с вами именами кланов предателей из вашей страны. Сильнейшие из них – самые влиятельные кланы вашей страны. Общее количество магов, замешанных в заговоре, ужасает. Сейчас моя организация собирает последние доказательства. Через 2 дня вы и ряд других кланов, не замешанных в предательстве своего вида, получите полный пакет доказательств. Но прошу, пока держите мое видео в секрете. Я закончил и прикрыл глаза. «Думаешь, это хорошая идея?» – неуверенно спросила Мия. «А если враги узнают?» «Я дал всего лишь 2 дней», – пожал плечами. «Что они могут сделать за эти 2 дня? Да и будут ли рисковать, заранее показывая, что они предатели? Даже если узнают, будут сидеть и надеяться, что это пройдет мимо них. Тогда стоит убрать упоминание о самых влиятельных кланах. Просто, очень могущественные кланы. Да, ты права, на душе скребли кошки. Ради собственных целей я рискую провалом плана. Хотя, даже если я сразу скину все имена с доказательствами, вряд ли в тот же день начнется война. Но все равно немного неуютно. Надеюсь, ничего не случится. Это я нашел все имена, проворчал я. Скакал туда-сюда каждый день, проникал в разные кланы и допрашивал десятки людей. Я делал это для апофеоза, так что все оправдано. Мия хмыкнула. Будь она более язвительной, точно бы напомнила, сколько камней, души и другого добра я добыл со своих скачков. Отправила, сказала Мия. Думаю, теперь профессор точно выйдет на первое место. Хоть ты и не назвал имена, но твой ролик точно вызовет локальные бури среди сильнейших магов других стран. Посмотрим, я поднялся. Не уверен, что фокусника можно обойти. Лилит недавно скинула отчет, в котором упоминала о популярности фокусника. Ему начали подражать по всему миру. Теперь не редкость встретить на улице человека в гриме. Похожих видеороликов на сайтах появляются десятки, если не сотни. С таким масштабом я уже не могу ничего поделать. Популярность фокусника вышла за пределы моего контроля. Я отправился в Ахиллес. Недавно я наконец-то освоил огненный вал и теперь хочу приступить к новой чаре архимага. Мои странствия оказались очень плодотворными. На данный момент я уже накопил 7 чар огня, 6 чар тьмы и 4 чары пространства. Все, ранга архимага. И даже 2 двухсоставные чары. Из 19 чар я пока освоил 12. Легче всего дались чары тьмы, я изучил их все. Великая сфера тьмы, великий доспех тьмы, великие крылья тьмы, великий луч тьмы, массовое ослепление и гордость моей коллекции, космическая аура. Последняя чара крайне мощная, но действует только ночью. Я ее испытывал далеко в глуши, страшное ощущение. Словно из космоса по тонкой связи в меня проходит его частица и превращается в гигантский пузырь вокруг меня. В этой зоне нет воздуха, там ужасно холодно, и тело страдает от радиации. Среди двухсоставных чар я освоил одну, великое копье огня и тьмы. Вторая, взрывное искажение, относится к смеси пространства и огня. С этими двумя элементами у меня все сложнее, чем с тьмой, но огненный вал я освоил. По сути, это гигантская волна пламени, которая сметает все на своем пути. Волна достигает 10 метров на пике. С такой чарой во время морской битвы я смог бы сжечь несколько кораблей за раз. «Какую чару будешь тренировать?» – спросила Мия, когда я вошел в зал. «Чару пространственного скачка», – ответил я. «Она весьма полезна, хоть ее и можно заблокировать объемными чарами или подавляющей чары местностью». Мия понятливо кивнула и убежала по своим делам. Она появилась спустя пару часов с новой вестью. Юлия Врангель официально стала грандмагом. Скорость ее роста поразила все кланы. Юлия достигла архимага всего полгода назад. «Это новый рекорд?» – с интересом спросил я. «Нет, на удивление, в истории нередко встречаются случаи, когда архимаги становятся грандмагами за короткий срок. Почти всегда это связано с огромной ценой. Уверена, старый князь тоже очень дорого заплатил, чтобы помочь дочери». «Да, определенно. Я проверил ядро. После записи хранителя тайн ядро возобновило рост, а утренняя рассылка от профессора только подтолкнула его. Сейчас ядро было на 77%. Теперь осталось главное – дождаться, когда рост прекратится. К сожалению, я уже назвал срок. Через 2 дня я отправлю доказательства вины кланов. Это вызовет мощнейший импульс, который точно сможет поднять ядро на следующую ступень. Но чтобы это случилось, желательно довести его до пика. Придумаешь еще одну выходку фокусника?» – предложила Мия. «Чтобы наверняка», — я задумался, — «может, украсть что-то, или снова создать купол, найти еще одну забавную метку души не так уж сложно». Но нет, это все было. Нужно что-то новое, свежее, такое, чего никто не ожидает. Я не смог ничего придумать. А если я не могу придумать, надо делегировать. Я позвонил сперва Лилит и пояснил задачу. Она пообещала составить список. Затем позвонил Свете. Только эти двое знали обе мои личности. Выслушав меня, сестра уточнила: «Ты хочешь сделать что-то масштабное от имени фокусника? Такое, чтобы весь мир за этим следил?» «Да, ты правильно поняла. Тогда обратись к своим подражателям», — уверенно заявила она. «Половина парней из моей гимназии сделают что угодно, если ты призовешь их. Создай какой-нибудь массовый флешмоб». «О», — я открыл рот. «Спасибо. Только не надо призывать ни к чему опасному». «Ладно», — забеспокоилась Света. «Конечно, не бойся». Я попрощался со Светой и встретил взгляд Ми. «Завтра выйдет новый ролик от фокусника?» «Нет, завтра будет флешмоб. Ролик выйдет сегодня. Но надо придумать, к чему именно я буду призывать. Действие должно быть очень простым и вызывать эмоции. У подражателей – веселье. У остальных – от раздражения до злости. Это самая эффективная формула. Кажется, придумал, довольно кивнул я. Лилит работала, но то и дело косилась в угол экрана. Она ждала уведомления. Фокусник должен вот-вот выложить ночной ролик. Лилит сгорала от любопытства. Босс так и не сказал, что он собирается сделать. Лишь отписал, что все придумал, и больше не отвечал на вопросы. Наконец появилось уведомление. Лилит тут же перешла на страничку фокусника и нажала на новое видео. Фокусник стоял на пешеходной улице, у площади объединения. Это было очень оживленное место, и даже ночью там полно народу. Но в ролике пешеходная зона была пуста. Лилит сразу поняла, что это монтаж МИ. Фокусник был в своем гриме, одетый в длинный черный фрак, такого же цвета брюки и туфли. Он вдруг начал щелкать пальцами и слегка двигаться. Его ладони были облачены в белые перчатки, поэтому звук получался приглушенным. Фокусник начал танцевать. Он ритмично щелкал пальцами, в такт передвигал ноги и крутил тазом. Это выглядело весьма гармонично. На фоне заиграла спокойная музыка. Фокусник, прикрыв глаза, один танцевал на самой оживленной улице столицы. Это продолжалось минуты две. Лилит сидела и улыбалась, наблюдая за движениями фокусника. Вдруг музыка стала тише. Фокусник посмотрел на камеру и улыбнулся. «Завтра я снова выйду танцевать. Выходите со мной, кто пожелает. Одевайтесь, как я, и я буду среди вас. Давайте потанцуем вместе, завтра, в 10 утра». Фокусник подмигнул, и видео закончилось. Лилит пару секунд обдумывала то, что он сделал, затем расхохоталась. Она быстро проверила видеохостинги других стран. «Да, так и есть». Фокусник танцевал в разных местах, говорил на разных языках, только его призыв оставался одинаковым. «Завтра во всех странах тысячи людей выйдут танцевать», прошептала Лилит. Она вдруг тоже захотела это сделать. «Надо будет заказать маску фокусника, они сейчас в ходу и очень активно раскупаются. Подходящую одежду Лилит тоже найдет. Так, надо написать блогерам». Лилит воодушевилась и вернулась к клавиатуре. Она знала цену популярности, поэтому подкупила столько известных блогеров, сколько смогла. Некоторые даже получили браслеты. Кстати, Алина, сестра Артура, тоже входила в число людей, поддерживающих связь с хранителями. Пусть все эти блогеры выложат ролики, где скажут, что тоже выйдут на улицу, так эффект будет еще больше. Жаль, что в соседних странах у нее нет такой базы. Массовый танец – это безобидно и раздражающе. Единственное мое опасение, что людей будет слишком много, и зомби воспользуются этим. Но такое может быть только в самых крупных городах, а там на защите стоят грандмаги. Правительство обязательно подготовится к неожиданностям. Тебе не кажется, что я все чаще и чаще рискую чужими жизнями ради своих целей? Спросил я Мию.